В результате Леонид Владимирович написал председателю КГБ новый рапорт. Мне стало известно, что на должность первого заместителя начальника главного управления назначен Рыжков. Решение об этом назначении было принято в обход первого главного управления и его начальника. Вы лично не сочли возможным поинтересоваться моей позицией в этом вопросе, оценкой профессиональной пригодности товарища Рожкова. В прошлом, как вам известно, существовала практика назначения должностных лиц, в том числе и в первое главное управление КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС или по протекции. В последние годы ценой больших усилий эту практику удалось прекратить, с горечью убеждаясь, что она возрождается в еще более грубой и оскорбительной форме, на основе личных связей, без учета деловых интересов. Эта практика, уверен, может погубить любые добрые преобразования. Судя по тону вашего разговора со мной по телефону 18 сентября сего года, вы считаете такую ситуацию вполне нормальной. Для меня она неприемлема. Этот рапорт был принят. Генерал-лейтенант Шабаршин в 56 лет стал пенсионером. Бакатин начал искать ему замену. При этом принципиальное решение о том, что разведка выйдет из состава КГБ и станет самостоятельной, уже было принято, так что подбирали не профессионала-разведчика, а политика. Я спрашивал самого Бакатина, и кому же пришла в голову идея предложить этот пост Примакову? «Я внес такое предложение», — ответил Вадим Викторович. «Я знал, что он не будет против. Ему эта работа подходила по складу характера. Мы поговорили, он согласился. Так что, когда Шабаршин ушел, первым кандидатом был Примаков». «А как вы увидели в Примакове начальника разведки?» «А как во мне увидели председателя КГБ? Какой я чекист?» «Вы, по крайней мере, занимались чем-то сходным. Были министром внутренних дел». «Да это абсолютно разные вещи», — отмахнулся Бакатин. «Эти два ведомства даже рядом нельзя ставить». «Но ведь Примаков не профессиональный разведчик, а это непростая специальность. Министр должен принадлежать к правящей партии и осуществлять политическое руководство», — отрезал Бакатин. «А вот все остальные служащие ведомства, начиная с его замов, должны быть профессионалами». «Я думаю, что у Примакова просто был к этому интерес», — продолжал Бакатин. «Евгений Максимович всю жизнь занимался внешней политикой. Он глубокий человек с аналитическим складом ума. А разведка — это и есть информация. Получение информации из разных источников и ее сопоставление. Я думаю, эта работа ему как раз подходила». «Как тогда встретили Примакова в разведке?» «Встретили его хорошо, а провожали еще лучше. Как это ему удалось? Ведь он был чужой для них. Он не чужой. Для нас, для всех, разведка родная. Все фильмов насмотрелись. Все грезили разведкой с детского возраста. Как все мы убедились, руководить разведкой — это совсем неплохо у него получилось. Хорошо получилось. И разведчики довольны. И разведка не развалилась. На ней все эти перипетии политические не сильно отразились. Формально Примаков получал невысокую должность первого заместителя председателя КГБ, то есть переходил в прямое подчинение Бакатину, хотя еще недавно в Кремле, в команде Горбачева, они были на равных. Но в первом же вашем с ним разговоре имелось в виду, что разведка станет самостоятельной, переспросил я. Да, это было решено до его назначения, подтвердил Бакатин. Сразу договорились, что Комитет государственной безопасности, этот монстр, будет демонтирован. Надо было это сделать хотя бы для того, чтобы сохранить разведку. Ведь в то время президенты всех республик претендовали на наследство СССР, хотя Советский Союз еще существовал. Разведка все-таки была сразу вынесена за скобки. Она осталась единой, обслуживающей все республики. А остальную часть комитета делили, происходило перетаскивание людей из кабинета в кабинеты. Примаков в этом не участвовал. После провала августовского путча и возвращения Горбачева в Москву, его команда сохранившая верность президенту, получила новые назначения. Все крупные посты были поделены. Примаков остался, пожалуй, единственным из ближайшего окружения Горбачева, кто не получил реальной работы. Ему было тоскливо в Кремле, без собственного практического дела. Сам Евгений Максимович рассказывал так. «Я настолько не был готов к такой крупной перемене в своей жизни, что вначале вообще несерьезно отнесся к предложению Бакатина. Начисто забыл о нем во время сентябрьской поездки по Ближнему Востоку, куда полетел с большой группой представителей союзных и российских органов власти с целью получить столь необходимые стране кредиты. Нам тогда это неплохо удалось сделать. Сумма полученных только не связанных займов составила более 3 миллиардов долларов. Прилетел в Москву, окрыленный успехом. Во время поездок в Саудовскую Аравию, Кувейт, Арабские Эмираты, Египет, Иран, Турцию в полной мере использовал и свои связи. Но главное, конечно, было не в них, а в высоком авторитете нашей страны в арабском мире. Однако для личного доклада меня никто не вызывал. Позвонил по телефону Горбачев и, не спросив ни слова о результатах поездки, предложил в условиях ликвидации Совета Безопасности стать его советником по внешнеэкономическим вопросам. Я понимал, что мне подыскивается место. Может быть, сказалось в какой-то степени и обида. Предложение делалось как бы мимоходом. По телефону. Я ответил. «Михаил Сергеевич, мне как-то уже надоело советовать. Тогда соглашайся на работу руководителем разведки. Мне Бакатин говорил об этом». «Хорошо», — сходу ответил я. Прошло несколько дней. Никто не возвращался к этой теме. Бакатин позже объяснил мне причину. Тогда уже ни одно назначение на сколько-нибудь крупный государственный пост не проходило без Ельцина, а он отдыхал на юге. Бакатин позвонил ему. Ельцин вначале колебался, но, по словам Вадима, он его уговорил. «У меня не было никаких оснований считать, что Борис Николаевич ко мне относится негативно, но причину его колебаний я понимал. Был в команде Горбачева, не принадлежал к окружению Ельцина, а в то время на ведущие посты расставлялись люди, которые работали с ним раньше. Виталий Никитич Игнатенко, тогда генеральный директор ТАСС, вспоминает: «Назначение в разведку для самого Примакова было, мне кажется, неожиданным, но для того времени оно было крайне необходимым. Для страны это было нужно. Ему так и представили. Вы идете туда, потому что это нужно стране». Разведчики, которые этому сложному и опасному делу отдали много лет, в нем души не чаяли. Я слышал, что они самого высокого мнения о его уровне профессиональном и человеческом. Академик Александр Яковлев тогда был ближайшим советником президента Горбачева. Он говорил в медленной своей манере, очень точно подбирая слова. Назначение Примакова было логичным. Михаил Сергеевич хотел, чтобы после Крючкова эта сфера была надежна, чтобы там обмана не было. Там многое строилось на обмане и на лжи, а Примаков врать не будет. Это Горбачев знал. Примаков сказал друзьям, что воспринимает разведку как аналитическую работу и станет руководить службой так же, как он руководил академическим институтом. «Это верно», — согласился Александр Яковлев. Примаков привнес в разведку научный подход к анализу. В оперативном деле он мало что смыслил, но как аналитик он в разведке оказался на месте. В самой разведке об уходе Шабаршина сожалели, прежде всего те, кто был с ним связан. Профессионалы говорят, что он был сильным информационщиком, то есть умел осмыслять и интерпретировать добытую информацию. Евгений Максимович Примаков предложил Шабаршину вернуться первым замом, считая, что такой опытный человек должен продолжить работу в разведке. Но Леонид Владимирович отказался. Ему не хотелось возвращаться в Ясенево вторым человеком, после того, как он столько лет был там хозяином. А полковника Рожкова, из-за которого ушел Шабаршин, обходительный Примаков переместил на должность простого заместителя а потом отправил представителям службы внешней разведки в Федеративную Республику Германию, где тот, уже в звании генерал-лейтенанта, служил до своей смерти в 1996 году. После Шабаршина боялись варяга, не специалиста, опасались появления нового Виталия Васильевича Федорчука, военного контрразведчика, который в 1982 году ненадолго возглавил КГБ СССР. «После очередного побега на Запад советского разведчика», — вспоминал Вадим Кирпиченко, — «Федорчук сказал руководителям Первого главного управления, что их подчиненным не обязательно знать иностранные языки, на встречи с агентами можно ходить с переводчиком, так оно даже надежнее, вдвоем не убегут, будут контролировать друг друга». «Я сам», — доверительно поделился председатель КГБ личным опытом, — «когда служил в Австрии, приглашал к себе агентов из числа австрийцев и беседы проводил через переводчиков». Когда Федорчуку что-то донесли о недовольстве разведчиков, председатель КГБ пренебрежительно бросил: «Хрен ли там они в разведке выпендриваются. Я вот каждому пограничнику дам переводчика, так они еще лучше будут работать, чем ваши профессионалы». Появление Примакова стало для обитателей Ясенева полной неожиданностью. Сначала насторожились, но страха не было. Учитывали его научный опыт, занятия внешней политикой, так что надеялись, что академик все-таки не вовсе чужой для них человек. Когда он сюда пришел, отношение к нему было сдержано выжидательное, хотя и доброжелательное, вспоминает Татьяна Самолис, которая была пресс-секретарем директора службы внешней разведки. Хотя нет, сначала просто сдержанно отчужденная, и слово «академик» произносилось с сомнением, пробовалось на вкус, что оно значит. А потом все очень быстро происходит, в разведке работают умные люди. Они знают цену информации и умеют ее получать. Информация о Примакове добывалась очень быстро. Во-первых, внутри самой разведки были люди, которые его знали. Кто-то в молодые годы, еще по институту, вместе учились, кто-то знал его всю жизнь, еще со времени работы в арабских странах, кто-то сталкивался потом, когда он работал в академических институтах и проводил симпозиумы, конференции, ситуационные анализы, в которых разведчики принимали участие. Кто-то знал Примакова по загранкомандировкам, когда Примаков приезжал в какую-то страну, резидентура ему помогала, давала машину, переводчика, и через короткое время разведчики пришли к выводу, что им повезло. В это революционное время он не даст их затоптать. Опасность такая была. КГБ делили, и разведку республики хотели растащить. Примаков знал ответ на главный вопрос: а нужна ли вообще разведка? Сейчас этот вопрос звучит как-то наивно, но в то время горячие головы говорили: нас любит весь мир, зачем нам разведка? Надо ее сейчас же прикрыть. Да и денег на это нет, бедноватая страна. Потом, лет через 5-7, станем на ноги. Мы же думали, что быстро экономически окрепнем. И тогда откроем разведку. Примаков хорошо понимал, что разведку нельзя, как дверь, то открывать, то закрывать. Она или есть, или ее нет. Если она когда-нибудь понадобится, хотя бы через 20 лет, она должна существовать сегодня. Вот это он точно знал. Он сделает все, чтобы разведка существовала. И за это, когда Примаков уходил, люди его благодарили. А как отнеслись тогда к неожиданному назначению Примакова президенты? Тогда их еще было двое — Горбачев и Ельцин. «Горбачев сразу согласился», — сказал Бакатин. А Ельцин долго не хотел Примакова. Ельцина пришлось убеждать. Бакатин на мгновение замолчал, показывая, что разговор с президентом России был непростым. В тот момент Вадим Викторович был куда более влиятельным политиком, чем Примаков. Бакатин был на виду. Страна следила за каждым его шагом. Газеты цитировали любое выступление, а Примаков ушел в лес, как именовали штаб-квартиру разведки, и надолго исчез из поля зрения. Это и спасло его политическую карьеру. Когда Вадима Викторовича Бакатина назначили председателем Комитета государственной безопасности СССР, обсуждались разные планы. От радикальной идеи распустить КГБ и создать совершенно новую спецслужбу с ограниченными функциями до осторожного предложения ограничиться косметической реформой комитета, Бакатин выбрал нечто среднее. Его реформа органов государственной безопасности оказалась вполне жизнеспособной. Бакатин передал войска КГБ Министерству обороны. Это были те несколько дивизий, которые с дальним прицелом на случай чрезвычайного положения забрал у армии Крючков: 103-я Витебская воздушно-десантная, 75-я Нахичеванская мотострелковая, 48-я мотострелковая, 27-я отдельная мотострелковая бригада. Пограничные войска тоже вышли из КГБ, создали самостоятельный комитет по охране государственной границы. После распада СССР Ельцин включил пограничников в состав Министерства безопасности России. В 1993 году они опять получили самостоятельность, и была образована Федеральная пограничная служба, а при Путине пограничников вернули в состав ведомства госбезопасности. Службу охраны, бывшее 9-е управление, которое заботилось о членах Политбюро, подчинили непосредственно президенту Горбачеву. При Ельцине были созданы два ведомства – служба безопасности президента и Главное управление охраны, которое охраняло остальных государственных чиновников. Затем обе службы объединили в Единую федеральную службу охраны Российской Федерации. Управление правительственной связи, 8-е главное управление, обеспечение безопасности собственных секретных переговоров и расшифровка чужих, и 16-е управление, перехват радио и телефонных переговоров, тоже изъяли состава КГБ и объединили в Комитет правительственной связи при президенте СССР. С 1993 года это ведомство называлось ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте России. Президент Путин расформировал ФАПСИ накануне Второй Иракской войны. Первоначально президент сказал, что ФАПСИ поделят Федеральная служба безопасности и Министерство обороны. Однако Главному разведывательному управлению Генштаба ничего не досталось. Бывшее 3-е главное управление, радиоэлектронная разведка, ФАПСИ поделили между собой Служба внешней разведки и ФСБ. В состав Федеральной службы безопасности вошли также войска радиоэлектронной разведки и бывшее 2-е главное управление, безопасность связи, дешифрование и криптография. Основная часть наследства ФАПСИ перешла к Федеральной службе охраны, как ни странно это звучит. В нашей стране по давней традиции служба охраны не только обеспечивает безопасность высших чиновников, но и присматривает за ними. Поэтому генерал-лейтенант Власик при Сталине или генерал-лейтенант Коржаков при Ельцине были столь влиятельными фигурами, хотя формально ведали лишь охраной и материальным обеспечением руководителей государства. Федеральная служба охраны, которая является самостоятельным ведомством, получила бывшее 1-е главное управление, правительственная связь, ФАПСИ, войска правительственной связи, Главное управление информационных ресурсов, вся информация, которая циркулирует в закрытых сетях органов власти, Главное управление информационных систем, изучение общественного мнения. В составе ФСО образовали службу специальной связи и информации. Бакатин упразднил бывшее 5-е управление, которая занималась политическим сыском, слежкой за интеллигенцией, церковью, национальными движениями. Назначенный после августовского путча министром обороны СССР маршал Евгений Иванович Шапошников просил передать в министерство 3-е главное управление КГБ, военную контрразведку. Бакатин согласился было, но быстро передумал. В Кремле не захотели, чтобы армейская контрразведка стало карманным ведомством Министерства обороны. Контроль над армией остался в руках главы государства. Осенью 1991 года я разговаривал с популярным тогда политиком, народным депутатом СССР Аркадием Николаевичем Мурашовым, молодым и жизнерадостным человеком. И вот только что, совершенно неожиданно, назначили начальником Главного управления внутренних дел Москвы. Я спросил Мурашова, раньше милиция контролировалась сотрудниками госбезопасности, люди КГБ были внутри милицейского аппарата, как сейчас складываются отношения с комитетом? «Людей КГБ у нас забрали еще до моего прихода в главк», — рассказал мне Мурашов. «Отношения с госбезопасностью у нас сейчас хорошие, рабочие, и мы, в свою очередь, расформировали подразделение, которое действовало против КГБ». «Да, работникам КГБ вовсе нечего делать, они переключаются на борьбу с преступностью». «Это сейчас ясно», — как наивен был Аркадий Мурашов, «а тогда вопрос, какие спецслужбы нужны стране и что они должны делать, еще не был решен. После Мурашова я беседовал с начальником Московской госбезопасности Евгением Вадимовичем Савастьяновым, человек науки, соратник тогдашнего мэра Москвы Гаврила Харитоновича Попова. Он был таким же чужаком для аппарата КГБ, как Мурашов для МВД. Генерала Савастьянова потом снимут с должности по требованию генерала Коржакова, а после увольнения Коржакова возьмут в администрацию президента Ельцина заниматься силовыми структурами. В каждом учреждении шутят по-своему. «Введите арестованного», — этими словами дежурный адъютант с синими петлицами офицера госбезопасности разрешил сотруднику пресс-бюро Московского управления госбезопасности пропустить меня к своему начальнику, который сидел в огромном полутемном кабинете. Поднявшийся мне навстречу человек, сидящий бородкой и очаровательной улыбкой, был символом перемен, наступавших в этом стеклобетонном здании без таблички. Я спросил Савастьянова, «Ваш друг и единомышленник Аркадий Мурашов уверен, что вашему ведомству попросту нечего делать. Вы согласны с вашим другом?»